каменной глыбой серой, с веком порвав родство, тело твое, пещера голоса твоего, недрами в ночь, сквозь слепость век, слепотой больниц, глухонемая крепость над пестротою жниц, кутают ливни плечи в плащ, плесневеет гриб, тысячелетия плещут у столбниковых глыб. Горе горе под толщей век, в прозорливых тьмах глиняные осколки царств и дорожный прах битв.